Привет, это Гриша и восьмой эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. Итак, прошлый эпизод закончился на том, что в ЮАР ни Никола, ни я не нашли гигантскую змею – Грусланга. И Никола отправился в Ереван. Это столица Армении, еще одной страны на Кавказе. А я за ним. И знаете что? Удивительно, но в этот раз у меня не было сомнений, куда идти. В ресторан «Тапас». Я был твердо уверен, что даже если Никола захвачен поисками, он не упустит возможности туда сходить. Это наше любимое заведение в Ереване. Там очень вкусные хинкали. Да, блюдо грузинское, но в Тапазе их тоже хорошо готовят. Сейчас утро 27-го дня, где-то 7 утра. Это уже если считать по Армении. Я в самолете. Лететь еще 4 часа. Всего путь занимает 15 часов с пересадкой. Я, честно говоря, очень устал от полетов. И самолетная еда надоела. Не могу уже есть ни курицу, ни рыбу. Голодный. Как прилечу, сразу в Тапас. Закажу 15 хинкалей. 27-й день поисков. 12:47. Я в ресторане Тапас. Так, ну, во-первых, под запись хочу сказать, что это лучшие хинкали в Ереване. Во-вторых, про расследование. Я не ошибся. Никола тут был. Вообще, мы с Николой завсегдатые. И сотрудники узнали меня. И рассказали, что мой брат вчера заходил. Так недавно. Говорят, как чудик ходил по ресторану в поисках нашего фамильного герба. Официантка обнаружила его в подсобном помещении, двигающем коробки с фруктами. В общем, переворачивал все. Ковры поднимал, но ничего не нашел. И оставил мне записку. Гриша, я надеюсь, что ты следуешь за мной по пятам. Но у меня нет времени остановиться и дождаться тебя. Я слишком приблизился к разгадке тайны. В гараже я нашел документы. Из них я понял, что у бабушки был офис в Ереване. Вот его адрес. Я уверен, что найду там окончательный ответ. Да, Никола просто оставил записку с адресом. Ну, доверяет сотрудникам Тапаза и знал, что они отдадут ее мне. Я приехал по адресу. Там было неприметное серое здание, хоть и красивое. Я обошел его несколько раз, пока не разобрался, в какой подъезд мне входить. В здании оказался бабушкин офис. Еще там был очень милый охранник, который сказал, что тут уже был мой брат, и они очень долго спорили, можно ли его пускать или нет, ведь офис до сих пор на бабушкино имя. Но он устал спорить, поэтому он меня просто пустит, если я никому не скажу. Ой, я же говорю вам. Ну что ж, дорогие слушатели, это будет наш с вами маленький секрет. Так вот, в отличие от странного гаража, это место было действительно похоже на офис. Просторное, светлое, с деревянной мебелью, белыми стенами, книжными полками и большими окнами. Я начал его осматривать. 14:15. Я в бабушкином офисе. Он слегка разворошен. Это явно Никола устроил. Попробую из обстановки понять, чем бабушка занималась. На полках книги по психологии. Есть немного и по фольклору, но по мелочи. Но все равно не понимаю. Нужна еще какая-то улика, еще какая-то зацепка. О, рабочий стол. На нем какие-то папки, кажется, исследования по психологии. Так, еще у стола есть ящик. Ау, он весь в свежих царапинах. Остальные ящики и дверцы открыты, кроме этого. Кажется, Никола пытался его открыть, но не смог. Тут кодовый замочек. И жетшпун. Ну да, понятно, почему Никола его не открыл. Кольцо для расшифровки-то у меня. Жетшпуна. В-н-у-к-и. Внуки. Ха, как мило. Что у нас тут? Дневник. Полистаем. Пациенты. Так, угу, да. О, да, конечно. Все складывается. Итак, я узнал семейную тайну. И узнал ее раньше Николы. Бабушка была психологом. Но к тому моменту я начал это подозревать. Все эти люди, которые постоянно говорили, что бабушка им помогала. И, конечно же, Никола перепутал слова «парапсихолог» и просто «психолог». У меня, впрочем, еще оставались вопросы. Почему быть психологом — это семейная тайна? Откуда Никола вообще взял, что вот эта семейная тайна есть? С чего все началось? Что за таинственный гараж? Как бабушка помогала людям? Ну, как психолог. Но зачем она рисовала монстров? И, кстати, про монстров. На последних страницах дневника я нашел зацепку про очередного монстра. И не смог устоять. Предпоследняя запись в дневнике, что к бабушке приходил пациент, которому мерещатся духи Перри. Пометка бабушки. Надо изучить эту легенду. Тоже хочу изучить. Ну да, для расследования мне это уже не нужно. Но пора признаться, что мне просто это нравится. Узнавать про фольклор. Я уже даже пока лежал и грустил в Бордентауне, успел почитать про разные образования по фольклористике. Может, я хочу поучиться. Но пока у меня нет образования, я, как обычно, просто пойду читать про этих Перри. Не буду вам описывать, как я ходил по библиотекам Еревана и искал информацию про этих духов. Думаю, вы уже не сомневаетесь, что я умею это делать. Перри — это духи из иранской мифологии. Истории о них также распространены и по Центральной Азии, и по Кавказу, и даже до Поволжья дошли. В некоторых версиях это прекрасные духи, которые являются в образе женщины. Они покровительствуют избранному человеку и награждают его способностью предугадывать судьбу и излечивать болезни. Но это некоторые версии. А в самых древних мифах перри бывают и злыми духами. Могут скружить голову человеку, лишить его памяти, сделать бешеным. И в Армении об этих духах говорят – потому что армянская мифология с иранской пересекается. Но вообще вот какая штука. Долгое время люди, исповедующие ислам, верили в разных духов. И в перри верили. В Индии, в Турции, в Иране. Сейчас, правда, верят в основном в джиннов. Но не тех, которые, как в Аладдине, исполняют желания, а в таких злых духов пустыни. Про них даже написано в Коране, это священная книга мусульман. Я пошел во двор прекрасной голубой мечети. Это она так называется. В Ереване, чтобы посидеть и подумать. «18.05. Сижу на закате во дворе голубой мечети. И знаете, интересные мысли в голову приходят. Я почитал еще про перри, но еще про ислам. В Коране священные книги — это религии, упоминаются духи, например, джинны. И некоторые мусульмане в них верят. В перри тоже в некоторых местах. Еще вот в Японии синтоизм, это же тоже религия, для многих японцев важная, и они верят в духов. В христианстве вообще-то тоже есть бесы. В историях из Библии Христос их побеждает. И я привык различать веру и суеверие. Вера — это вот христианство или мусульманство или буддизм, что-то важное, ценное, большое. А какой-нибудь страх черной кошки, или что если на ногу наступил кому-то, то поссоритесь, или вот страх каких-то чудищ, монстров, таинственных духов — это суеверие, что-то плохое, от этого нужно избавиться. Но теперь у меня есть сомнения. Если мусульмане верят в духов, а христиане в бесов, где тогда проходит эта черта между верой и суеверием? И правда ли суеверие — это что-то плохое? Я чувствую, что мне надо с кем-то про это поговорить. К счастью, у меня есть знакомая, которая специализируется на религиоведении. Людмила Жукова. Позвоню ей. Здравствуйте, Людмила. А это Гриша Пророков. Простите, что звоню вам так вот без предупреждения. Просто у меня есть вопрос, на который, кажется, мало кто может ответить, кроме вас. Вы же изучаете религии. Да, угу. Я вот всегда думал, что есть религия, а есть суеверие. И суеверие — это что-то плохое. Но теперь начал сомневаться. Как отличить одно от другого? Ну, вообще, религия, она про веру сверхъестественное. То, что для одного вера, для другого суеверие. То вот многое зависит от позиции говорящего. Ну, скажем, для человека неверующего атеиста, для ученых, для многих, ну, вообще любая вера, суеверие, да, то, что нельзя увидеть, пощупать, подтверждение, чему нельзя найти экспериментальным путем, но это вот суеверие, да, пустая вера. Пустая вера. Звучит не очень. Получается, по мнению ученых, вера — это что-то плохое, но ведь многим людям важно, во что они верят. Это то, что помогает им в жизни. Но я бы сказала так, что если убеждения человека не приносят вред окружающему и ему самому, да, то есть если он там не начинает изнурять себя голоданием по каким-то причинам, не перестает ходить в школу, вот потому что по дороге его там бесы подстерегают. Ага. Выходит, дело не в суевериях самих по себе. Просто важно, чтобы твои убеждения не мешали тебе жить. Получается. Ну, понимаете, излишняя паранойя или страх, она с чем угодно может быть связана, да, то есть если человек боится выходить на улицу, потому что ему кажется, что из-за угла на него напрыгнет вампир, это плохо, но если он, например, боится на улицу, потому что он боится собак, да, которые на него тоже могут накинуться, тоже плохо. То есть и с тем, и с другим, ну, наверное, немножко разными способами, но надо как-то бороться. Угу, понятно. Но, возвращаясь к моему вопросу, получается, что с точки зрения, скажем, науки религиоведения, вера и суеверие – очень похожие вещи. Ну, в общем, да, это явление одного порядка. Вера в джиннов для православного человека, ну, наверное, суеверие. Для иудея, там, суеверие, там, какие-то христианские представления. А для человека, стоящего на атеистических позициях, все это суеверие. Как же это интересно. Спасибо большое. Да, не за что. До свидания. Я уже столько времени борюсь со своими суевериями, что стал ругать себя за них, будто это что-то плохое. Но кажется, что верить во что-то, чего вроде бы не существует, и неплохо, если от этого никому нет вреда. Да и даже монстров иногда немножко побояться и даже специально послушать подкаст про них можно. Как говорил нейробиолог Сергей Лопатин, от этого жизнь бывает веселее. Хотя я, конечно, очень рад, что когда бывает, ну, очень страшно, всегда можно обратиться к науке и найти доказательства, что того, чего я боюсь, нет. Например, вампиров. Я бы, честно говоря, не смог спать, если бы подозревал, что они существуют. Но вернемся к нашей истории. Угадайте, дочитал ли я тогда дневник бабушки до конца? Конечно, нет. Отвлекся на пере. Дочитал только потом. 22:43. Я в гостях у друзей в Ереване, лежу в комнате. Дневник бабушки я захватил с собой. И вот сейчас я его листал и понял, что я не дочитал его до конца. А последняя запись там очень интересная. Я устала от работы. Столько лет помогала людям, освобождала их от страхов перед монстрами. Пора на покой. Хочу отправиться куда-нибудь отдохнуть. Например, в Австралию. Есть одно ранчо в окрестностях Мельбурна. Называется «Звездный свет». Австралия? Куда дальше? На Луну? Видимо, это последнее место в мире, где бывала бабушка, где мы еще не были. Кажется, мы с Николой тут разменемся. Откуда ему было узнать про раньше «Звездный свет»? И не уверен, что он без дневника сообразил бы, что бабушка была психологом. Переживаю за него. Следующий эпизод – последний. В нем я отправлюсь в Австралию, найду последнюю улику. И ни одного вопроса не останется без ответа. Вы узнаете все. Над вторым сезоном подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Кира Вайнштейн, композитор и автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або. Запись из дневника бабушки озвучила художница Ева Морозова. Спасибо ей большое. И ведущий, который предоставил записи своих путешествий, я, Гриша Пророков.